Глава 268. Нежеланный знаменосец. Часть 1. Лидер старейшин был точно таким же важным, как и председатель Верховного суда Вермонта. Во-первых, посреди огромного зала находилась умопомрачительно тяжелая деревянная платформа. За ней находилось три фигуры. Соответственно, главный старейшина, его заместитель и секретарь. После них идут другие старики, сидящие в креслах. Первые трое – это лидер старейшин, глава отряда Черного Меча и человек, отвечающий за апелляции. Это, так сказать, частичная опора семьи. Они отстаивали законы и защищали народ Хафистера, в то время как отряд Черного Меча отвечал за общую чистку. Решали, кого нужно убить, избавляясь от каждого. Люди перед ним обладали довольно мощной властью в семье. Среди них отряд Черного Меча был уникальным. Когда те решают кого-то убить в Хафистере, этот человек сразу становится предателем. Старики, способные стереть тебя из мира без следа. Конечно, даже если они и обладали властью, но не без ограничений. Патриарх и знаменосец могут их удержать. Если семья выступала против убийства, они должны были немедленно вычеркнуть имя из списка. Точно так же, как сегодня имя Джина пропало оттуда. Джин Ранкандил. Да, 1 января 1798 года вы были в списке преступников Ранкандила, сейчас 9 февраля 1799 года. Сегодня в полдень ваше имя было вычеркнуто оттуда. Лидер старейшин Джордин Ранкандил поднял брови, будто был очень недоволен этим фактом. Довольно тонкий, нервный голос, несвойственный Ранканделу. Редкая белая бородка, фигура без внешних достоинств. Со стороны он выглядит обычным, но человек передо мной опирается на положение. Соревнуясь с отцом за трон, Джордин выжил и захватил власть по-своему. Патриархом мог стать только чистокровный член семьи. И были случаи, когда война начиналась слишком рано знаменосцами разных возрастов или когда среди родственников в пределах двух родов был выдающийся талант, и путь получения власти Джордина касался обоих случаев. Будучи выдающимся молодым человеком, он вел войну за трон с Сайроном. Конечно, между Фениксом и Аистом была огромная разница. Однако, если сравнивать Джордина с обычным чистокровным, то он был действительно выдающимся. Другими словами, это человек, что стал бы патриархом, не родись в его поколении Сайрон. Как себя чувствуешь? Отлично. Да ты, должно быть, рад, но для меня это довольно неприятный опыт. Пришел разыскиваемый человек и стал знаменосцем. Джордин открыто выразил свое недовольство. В семье нет никого, кто не знал бы, что он всегда испытывал страх и неполноценность перед более успешным братом, став в итоге эксцентричной личностью. Но я не думал, что ты такой беспечный. Причина отсутствия осторожности была очевидна. Он был не только одним из самых могущественных здесь, но и никто из старейшин не придирался к нему. Кроме того, Джордин являлся последователем Розы. Старший брат, будем спокойнее. Я также не одобряю тот факт, что Джин стал знаменосцем Ранкандила, но, по крайней мере, сегодня мы должны поприветствовать его. Лин Милкана, заместитель лидера, открыла рот. Она также была человеком Розы. Это означало, что как минимум два столпа старейшин составляли костяк Джошуа. Тилот Ранкандил, секретарь, молча смотрел на него. Да, заместитель. Теперь, когда появился 12-й знаменосец в семье, есть повод отпраздновать. Поздравляю, Джин Ранкандил. Джордин сказал это, неискренне размахивая руками. Таким образом он говорил ему уходить. Я ожидал такого, но это слишком. Не знал, что ты даже не дашь возможности для передачи техник. Когда знаменосец впервые посещал это место, каждый старейшина обычно поздравлял его и мог предложить обучить техникам семьи. Однако, старцы не смогли ничего сделать, поскольку Джордин открыто выразил свой отказ. Но Джин не ожидал многого с самого начала, поэтому ему было все равно. Тем не менее, мальчик заметил старика, что с хмурым взглядом наблюдал за ситуацией. Зет Ранкандил, дядя, обучавший его, когда он был кадетом, казалось, хотел сразу же растерзать и убить лидера, но не мог, из-за чего сдерживал себя. Я сделаю ему небольшой подарок. Джин спокойно посмотрел в глаза Джордину. Спасибо за поздравление, сэр. Без проблем. Почему ты все еще стоишь там? Без вас я бы не выжил. Как только Джин закончил говорить, глаз старика залились кровью. Хлоп. Он, ударив кулаком, уставился на мальчика. Что ты только что сказал? Эти слова означали, что его не поймали, потому что Черный Меч был некомпетентен. В этот момент Зетрас хохотался. Ха-ха-ха-ха. Все взгляды были прикованы к нему, когда старик внезапно встал. «Что смешного? Не обижайтесь, я смеялся, потому что появилось чувство дежавю. Он был таким же в промежуточном классе. Хм, наши старики такие неприветливые, из-за чего младший, кажется, очень зол. Я немного понимаю его. Старший зет, что вы хотите сказать?» На вопрос Лин старик указал на мальчика. «В твоих глазах он сейчас может показаться негодяем, провоцирующим старейшину, но подумай тщательнее». Джин остановил меч Сайрона, а затем очнулся через 3 часа. И что сделал сразу после этого? Когда никто не ответил, зет продолжил. Отправился к гробнице. Ни к медикам, ни в столовую и тем более не в кабинет патриарха. По крайней мере, он уважительно относится к предкам. Верно, что в этом такого особенного? Это ребенок, которого учил старейшина. Он очень хорош для нас, тебе так не кажется? Такой человек хорошо позаботится о стариках даже после того, как придет к власти. Неожиданно многие простые старейшины с пониманием отнеслись к словам Зида. На самом деле, немногие из знаменосцев должным образом относились к ним. Когда-то Джошуа относился с величайшей заботой, но с тех пор, как пришел к власти, он стал действовать как начальник. Вы совершаете большую ошибку. Если бы хоть немного знали, насколько 12-й вежлив, то не презирали бы его так. Вот и все. В любом случае, никто, кажется, не хочет дать этому парню шанс. Поэтому я хочу обучить мальчика техникам. Делай, как тебе угодно. Кстати, ты не забыл, есть много техник, что никогда не могут быть переданы, пока не будет согласия более половины старейшин. На лбу Зида вздулась вена. У него был очень вспыльчивый темперамент. Против него были Джордин и Лин, возглавляющие старейшин. Очевидно, кого поддержат старейшины. Но Зед ответил, делая вид, что это совсем не задевает его самолюбие. «Считайте меня дураком, если вы не согласны, то я все равно обучу его остальным техникам. Тогда давай проголосуем прямо сейчас. Поднимите руку те, кто хочет передать техники 12-му знаменосцу». В зале воцарилась тишина, словно всех облили холодной водой. «У вас вообще руки не поднимаются. Что Джин сделал неправильно? Противостоять старейшинам в Ранканделе уважаемо». Никто толком не отреагировал. Даже Тиллат избегал взгляда Зида. «У-у-у, как видите, вот результат. Мне жаль это видеть. Придется отказаться от некоторых техник». Зед кивнул, успокаивая себя. «Мне жаль, Джин». Несмотря на его слова, мальчик решил, что получил гораздо больше. «В любом случае большая часть основана на способностях династии Мин, так что я теряю немного с другой стороны. Получение союзника в виде Зида было очень приятным. Без него ему было бы в разы сложнее. Избавление от Джардина – это постепенный процесс. Единственное, его смущает Лин Милкана, в чем может быть слабость этой бабушки». Глава 269. Нежеланный знаменосец. Часть 2. Когда Джин ушел, старейшины постепенно разошлись. Зед, естественно, последовал за ним. «Дядя Зед, я не мог как следует поприветствовать вас раньше, потому что дела шли не очень хорошо. Только не говори, что такими будут твои первые слова. Мне было интересно, как ты справился с миссией в Мамите. Не знал, что это магия. Где, черт возьми, ты научился ей? Ах, наверное, Муракан научил. У меня не было выбора. Мне очень жаль. Ты говоришь это с таким равнодушным лицом». Зиду хотелось узнать все о своем внезапно выжившем племяннике. «Джин. Да, дядя, меня и раньше смущало твое поведение, но Джордин, фигура грозная, в отличие от его внешности. Он выглядит слабым, но очень умный и жестокий. Знаю, он пережил борьбу с моим отцом. Это, будет справедливо сказать, что патриарх просто отпустил его. В любом случае, почему ты действовал так нагло? Я просто следовал инструкциям моего дяди. Каким? Когда учился в промежуточном классе, вы учили меня всегда сражаться, не так ли? Я действительно практиковал это всю свою жизнь». Зед некоторое время не мог говорить. Он что, сумасшедший? И на этот раз, как и в случае с промежуточным классом, мальчик снова заинтересовал этого старика. «Нужно знать меру. Если будешь постоянно тратить свои силы на лишние сражения, то в конечном итоге погибнешь». «Спасибо, дядя. Я не забуду ваших слов. Этот разговор не был пустым. Те, кто был добр ко мне, сейчас видят злодеем злодей, либо вернувшийся гений. Сейчас в Ранканделе к нему относятся именно так. Сайрон и Луна были единственными, кто приветствовал меня всем сердцем. Сайрон не показывал этого, а Луна все еще находилась в положении, когда не могла нормально поговорить с ним. По крайней мере, Эмма поприветствовала его, но она пыталась использовать мальчика только для обеспечения безопасности братьев Тана, а сам Джин ей очень не нравился. Дискриминация и предрассудки. Бороться с подобными вещами – это повтор прошлой жизни. Тем более нынешнее обращение не было беспочвенным. Как только он собирался отправиться обратно в комнату, где ждали Гилли и Муракан, младший господин, мужчина средних лет, аккуратно причесанный, подошел к нему и склонил голову. Джин на мгновение посмотрел на него и ответил: «Поздравляю с повышением, Петра. Ты стал первоклассным дворецким». «Спасибо. Господин созвал собрание знаменосцев, поэтому, пожалуйста, отправляйтесь в кабинет патриарха». Как только прибыл, он был вынужден остановить меч Сайрона, провести церемонию, встретиться со старейшинами. Теперь его ждало собрание. В этот момент Джин почувствовал, что первый день получается слишком хлопотным. «Хорошо, и я очень рад, что вы вернулись в целости и сохранности. Надеюсь, смогу быть вам полезен в будущем». Мне приятно слышать эти слова. Впервые в саду мечей он встретил человека, что обращался просто и ласково. Но у Джина было зловещее предчувствие. По прибытии в кабинет, глаза ожидавших братьев и сестер сосредоточились на нем. И пока он наблюдал, мальчик посчитал лицо Луны особенно мрачным. Что с ней происходит? Все собрались. Присаживайтесь. Да, патриарх. Джин занял свое место, находящееся в конце. Сайрон как-то резок. С сегодняшнего дня я снова отправляюсь на Черное море. У меня было много поводов вернуться сюда, но на этот раз я не появлюсь здесь, пока не будет явного результата. Знаменосцы тяжело кивнули. Никто не смел спросить, чего он собирается достичь. Кроме того, в этой миссии ко мне присоединятся первые знаменосец и трое черных рыцарей. Есть причина, по которой лицо Луны было таким мрачным. Мальчик намеренно не смотрел на нее. Это правда, что слова отца его озадачили. Однако, в этот момент будет фатальным показать, что он нуждается в сестре. Это как сказать: я ничего не могу сделать без Луны. Ранее знаменосцы не оправдали моих ожиданий, из-за чего появился один из поводов временно вернуться. Вам придется работать усерднее. Прости, отец. Роза подошла, когда знаменосцы синхронно поклонились. Когда первый знаменосец отправится на долгосрочную миссию, у вас станет больше дел. Хотя с нами теперь 12-й, но все равно не расслабляйтесь. Этими словами Роза пыталась задеть Луну. Это был намек, что первые 12-й знаменосец равны, но также в ее планах передать Джину задачи, за которые отвечала старшая сестра. Похоже, вы полны решимости остановить меня, это было весьма кстати для него. Оглядываясь назад, можно сказать, что давление Розы ничем не отличалось от того, что оказывали Джошуа, Мью и Энн. Но даже при этом условии, если речь шла о матери, он начинал нервничать. Умом и силой она намного превосходила Джошуа. Уже прошли десятилетия с тех пор, как Ранкандил попал в ее руки. Женщина управляла садом мечей от имени Сайрона, пока тот всегда находился на Черном море. «Пока меня не будет, Роза продолжит управлять семьей. Хотя важно определить превосходство, но помните, что сейчас ситуация не очень». Было довольно удивительно, что Сайрон сам сказал: «Давайте перестанем бороться за трон». Третий знаменосец: «Да, патриарх, сколько сейчас шпионов в саду мечей? Точно известно, что есть 97 слуг, 21 младший хранитель, 12 промежуточных, 5 старших, 15 слуг второго класса, двое дворецких второго класса, 5 исполнительных рыцарей, 7 старейшин и 1 черный рыцарь. Есть также подозрения по отношению к 20 влиятельным людям». В тот момент, когда он услышал отчет Лунти, Джин чуть не вздохнул. Что? Черный рыцарь? Это сильно шокировало, но также удивляло наличие дворецких и исполнительных рыцарей. А как насчет людей, которых мы подсадили к Цепфилю? В главном доме 40 слуг, 10 волшебников низкого уровня, 5 среднего уровня, 1 старший и 1 из сумрачных. В какой-то момент Джин подумал, что разговор может быть своего рода церемонией посвящения в информационную сеть семьи. Они используют различную магию и артефакты для обеспечения своей безопасности. С другой стороны, хотя мы буквально играем ими, мне все еще кажется, что чего-то не хватает. Я сожалею о том, что мои враги становились сильнее, пока я был на Черном море. Вы не сделали ничего плохого. Однако, нужно как можно скорее избавиться от Черного рыцаря. Я хотела бы отдать его 12-му знаменосцу. Сам Джин и Джошуа были единственными, кто даже не поморщился от этих слов. Остальные были в том же положении, но не могли скрыть своего смущения. Они думали о том, будет ли младший использовать духовную энергию для выполнения миссии. Всякий раз, когда все верили, что на этот раз он умрет, Джин возвращался. Поэтому среди братьев бытует зловещее поверье, что младший может добиться успеха в убийстве черного рыцаря. Я оставлю это на ваше усмотрение. Когда Роза слегка опустила голову, Сайрон посмотрел на сына. Больше он ничего не сказал ему. Забота и помощь действительно закончились. Однако это также означало, что Сайрон верил в него. Я заканчиваю собрание. Первый, второй, третий и четвертый знаменосец остаются. Остальные возвращаются и ждут указания Розы. Люди, покинувшие кабинет, начали разбегаться по своим делам. Ран и Виго вышли из кабинета, отдав какие-то инструкции своим дворецким, ожидавшим снаружи. Амью и Энн исчезли с сердитой улыбкой. Братья Тана, казалось, хотели что-то сказать Джину, но ничего не могли придумать, поэтому просто ходили туда-сюда. В тот момент, когда мальчик расхохотался, последний вышедший из кабинета человек грубо ударил его по плечу. «Эй, ты так вырос, я очень довольна. Сестра Мэри, как только увидела тебя, у меня закружилась голова от предвкушения. Пришло время отплатить за сердце Феникса. У меня немного кружится голова. Может, мы немного выпьем и поговорим о всяком?» Тогда Мэри сразу нахмурилась. «Что за ерунду ты несешь? Думаешь, я так долго ждала, чтобы выпить с тобой? Давай сразимся». Джин широко улыбнулся ей. «Мне не нравится эта идея, сестра». Глава 270. «Братья и сестры, часть 1. Глупый». Пока жидкость наполняла стакан, у Мэри было пустое выражение лица, будто потеряла свою душу. На самом деле она переживает травму, эквивалентную разбитому сердцу. «Нет, ты не можешь этого сделать. Как долго я ждала. Вот так отказываешься и уходишь. Как я могу убедить тебя? Ты до сих пор», когда Дипус пожал плечами, девушка сразу же перевела взгляд на него. «Эти двое пили с того момента, как она пришла к нему. Тебя именно это беспокоит? Меня шокирует возвращение отца обратно на Черное море. Сколько бойцов Хафистера с нетерпением ждали его. Знаменосцы будут очень заняты, потому что нужно теперь самостоятельно поднимать боевой дух. Как и сказал Дипус, фракции, поддерживающие Ранкандил, особенно маленькие и средние, возлагали большие надежды на его возвращение. Это было из-за Цыпфеля. После инцидента в Ванкилле, холодная война между семьями все больше накалялась. Это настоящая война, а не борьба за общественное мнение. На самом деле, с Федерацией Рутера каждый день происходит множество столкновений. Маленькие и средние семьи думали, что возвращение отца даст передышку. Но практически сразу он сказал, что возвращается. Так что, начиная с завтрашнего дня, знаменосцам Ранкандила придется колесить по всему Хафистеру. И роль заключалась в том, чтобы облегчить беспокойство, принять необходимые меры, а также оказать материальную и моральную поддержку. «Ах, неблагодарный ублюдок, как он мог отказать мне?» Треск. Мэри сжала кулак в ярости. Тщательно изготовленный бокал был раздавлен, осколки покатились по полу. «Ты меня слушаешь?» Дипус протянул девушке носовой платок и коснулся ее лба. «Нет, второй брат, это обычное дело для Федерации магии сражаться с нашей семьей. Разве не очевидно, что важнее мои чувства?» «Да, давай не будем говорить об этом. Глоть». Мэри забрала бутылку у брата и начала пить из нее. В последнее время у нее не было такого плохого настроения, как сегодня. «Кстати, Мэри, о младшем. Что с ним?» «Он ездил на черном драконе Муракане, хранители семьи. Значит, также контрактник Салдирета. Должно быть, это как-то связано с битвой в Западном море между Скрытым дворцом и Цыпфелем». «Ха, верно. В ней также участвовал Черный дракон. Мне кажется, что Теларис защищала младшего в той битве. С тех пор он оставался там. Они проиграли, как мог младший остаться во дворце. Конечно, это может быть договоренность. Вот что я думаю. Победителем битвы в тот день на самом деле был не Цыпфель, а Теларис. И чтобы новостей о результатах сражения не появилось, они заключили сделку, по которой Джин мог оставаться в Скрытом дворце». Мэри заинтересованно кивнула. «А это звучит правдоподобно. С тех пор, как Джин раскрыл свою личность в Ванкилле, престиж и репутация Цыпфеля оставалась в самом конце. Андрея, Мьюрана, Карла и инцидента со Святой Землей им было недостаточно, поэтому они даже сразились и проиграли Скрытому дворцу. Мне было интересно, как младший смог год скрываться. Теперь я понимаю, что эта Теларис ему помогала. Разве ты не помнишь ту самую девушку, которую он поцеловал на банкете. Это ее дочь. Я помню, но почему она ему так много помогает? В скрытом дворце царит совсем другая атмосфера, по сравнению с нашей семьей. Теларис ценит своего единственного ребенка больше, чем жизнь. После банкета я узнал, что Сирис никогда не интересовалась парнями, в отличие от своей матери. Она помогла своей дочери, потому что ей было бы грустно после смерти Джина, верно? Если твои слова верны, то есть шанс того, что у скрытого дворца появится зять из Ранкандила. Да, и я думаю, что отец не против. Что, разве тебе не кажется странным то, что он так легко принял его? Не могу согласиться. Я видела, как он использовал собственную ауру, атаковав Джина. Мэри, если бы ты была отцом, то поняла бы его силы сразу. Он сделал это для того, чтобы другие увидели его способности. Девушка была сильно удивлена этим словам, а Дипус продолжил говорить. Я думал, что отец, как и Теларис, положительно рассматривает брак Джина и Сирис. Нет никаких причин, по которым Ранкандил и Скрытый Дворец не могут заключать союз таким образом. Свадьба, ну, если он оставит Джина в живых и свяжет его со Скрытым Дворцом, то Ранкандил останется только в плюсе. И если у нас будет полноценная война с Цепфилем, Теларис встанет на нашу сторону. Да, наверное, была причина отказа от поединка. Возможно, он просто не может сейчас расходовать силы. Почему же? Вспомни о матери. Она сказала, что собирается дать Джину задание убить черного рыцаря. Я не знаю, о чем она думает. Хочет избавиться от него, потому что он может причинить вред старшему брату. Дипус пожал плечами и продолжил. Моя догадка могла быть ошибочной с самого начала. В любом случае, нужно какое-то время внимательнее следить за происходящим. Меня все больше раздражает тот факт, что мы отошли от темы. Моя проблема все еще актуальна. А чем ты? Мне нужно было думать о том, как сразиться с ним как можно скорее, а не о намерениях отца и матери. Ты направил меня не в ту сторону. Ты что, опять об этом? В этот момент у него не было другого выбора, кроме как кричать на нее. Да ладно, после этого разговора ты кажешься немного умным, так что дай мне несколько идей. Дипус хотел снова закричать, но просто вздохнул. Да, такая моя сестра Мэри простая, любящая драться. Она твердо верила, что бороться с сильными – самое ценное в жизни. Не была черной внутри, ослепленной ревностью, опьяненной неполноценностью или превосходством, как любой из его братьев или сестер. Это была единственная причина, по которой Дипус любил ее больше всего. Фху-у-да. Но я все еще не думаю, что это невозможно. Что? Мэри сверкнула глазами и схватила мужчину за воротник. Было нелегко увидеть, как нежно она это делает. Во-первых, принеси еще фруктов. У нас кончилась закуска. Черт, когда-нибудь я зарежу младшего. Сайрон покинул сад мечей около полуночи. Когда он прибыл, стояла большая толпа, но никто не проводил патриарха. Стоя у окна, мальчик отдавал честь, пока спина отца не исчезла. Джин. Луна должна была объехать весь Хафистер в течение месяца, начиная с завтрашнего дня, чтобы подбодрить семьи, а затем отправиться к Черному морю. Да, сестра, я так много хотела сделать, когда ты вернешься, но не знала, что все обернется таким образом. Даже не знаю, что еще произойдет с тобой, пока меня не будет. Я не могу даже дать тебе еще один такой кулон. У тебя странные заботы. Я все еще выгляжу в твоих глазах таким слабым? Нет, но мать открыто выражала враждебность. Старейшины не хотят давать тебе техники, а мне тошно от того, что я должна уехать. На самом деле все стало проще с того момента, как я стал знаменосцем, так что не беспокойся. Правда, не было бы странным попасть в тюрьму после возвращения. Отец дал мне шанс, прежде чем ушел, а мать она все такая же. Я была невнимательной. Ты пытаешься бороться слишком честно. На твоем месте я бы настоял на том, чтобы остаться здесь. Пошатнуть достоинство патриарха при всех нанесет семье больший удар, чем чье-то предательство. Царапина на величии моего отца и вред репутации семьи. Что из этого кажется более опасным для Ранкандила Джошуа? Ранкандил Джошуа, а не нынешний. Вскоре Луна пришла к выводу. Второе. Вот в чем дело. Моя мать совершила ошибку в самом начале. Ты упустила хороший шанс. В этот момент у нее побежали мурашки по шее. Как и всегда, Джин был не тем ребенком, о котором стоит беспокоиться. Скорее, правильнее оставаться осторожной и не волновать его лишний раз. Твое путешествие к Черному морю также является благом для меня. Что, черт возьми, отец и его предшественники делали там, и почему Ранкандил так одержим этим местом. Пожалуйста, воспользуйся этой возможностью, чтобы узнать больше. Даже Луна, первый знаменосец, не знала, почему Сайрон так одержим Черным морем. Хорошо, отец впервые взял туда человека, не являющегося его товарищем, так что принесу приятные новости. Теперь я должна сказать, что пришла сюда с готовностью пить всю ночь. Сестра, я слушаю, брат. Больше разочаровывает то, что у нас с тобой есть только один такой вечер. Он сильно ударил мечом ранее, это была своего рода игра, ха-ха. В таком темпе брат и сестра пили всю ночь. Дипус второй сын и четвертый ребенок в семье, поэтому он второй брат. Глава 271. Братья и сестры, часть 2. На следующий день Луна и несколько знаменосцев покинули сад мечей, чтобы подбодрить семьи Хафистера. Джину было жаль снова расставаться со старшей сестрой, но он чувствовал ее любовь и желал удачи на миссии. Рано утром его нашел мужчина. Дворецкий Петра снова официально приветствует 12-го знаменосца. «С сегодняшнего дня буду помогать исключительно вам. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас». Естественно, он был человеком, которого оставила ему Луна. «Пожалуйста, позаботься обо мне, Петра. Отныне называй господином Джином, а не 12-м знаменосцем». «Да, господин». «О, это твой дворецкий?» «Да, хлоп». Мужчина склонил голову, когда Муракан превратился в человека. «Хаэм». Он какое-то время осматривал его от головы до пят. «Господин Муракан, если у вас есть, что мне сказать, отныне ты не только его дворецкий». «Да, поэтому слушай внимательно. Ты должен присматривать за мной так же, как и за малышом». «Понял, конечно, господин Муракан». Трудно было поверить, что черный кот, которого он так часто видел несколько лет назад, на самом деле был драконом. «Хорошо, отлично. А теперь подойди и слушай». Петра осторожно приблизился к Муракану. Услышав его шепот, он на мгновение засомневался в своих ушах, но после кивнул головой. «Хорошо, да, конечно. Что ты сказал, малыш? Тебе не обязательно знать. Петра, если этот черный дракон попросит о чем-нибудь странном, сообщи мне об этом». «Я так и сделаю, мастер. Господин Муракан только что приказал мне достать полную коллекцию художника Чунхва». «Ты». Когда Муракан закричал, Гилли тихонько рассмеялась. Джин покачал головой, но не говорил Петра, что он не обязан выполнять приказ. В любом случае, это драгоценное хобби его дракона-хранителя. Муракан, конечно, уставился на мужчину и стиснул зубы. «Петра, я хочу, чтобы ты выяснил, как поживают ребята, которые были членами моей фракции. О, дивизия младшего следила за вами еще до вашего возвращения. Из 10 кадетов один стал рыцарем-хранителем, двое проходят последнее испытание. Остальные 7 обучаются как старшие кадеты. О, есть кадет, который уже стал рыцарем-хранителем. Должно быть, это Месса Милкана». Джин, естественно, думал, что это был лидер его отряда. Но Петр дал неожиданный ответ. «Нет, Месса Милкана сдает выпускной экзамен со Скоттом Лайманом. Биллоп Шмидтс в какой-то момент стал самым выдающимся». Биллоп Шмидтс. В прошлой жизни его выгнали из сада мечей из-за слабого характера, после чего он стал членом гвардии Вермонта. Его превратили в куклу, выполняющую приказы. Мужчина принимал участие во всевозможных злодеяниях, а закончил свою жизнь самоубийством. Где он сейчас? Джин был горд за своего подчиненного. Ну, это. Его отправили в юго-восточную часть королевства Митель. Он должен уничтожить отряд бандитов. Джин нахмурил брови, показывая признаки недовольства. Юго-восточная часть Мителя – это земля, где мало, кто живет из-за сильных холодов. Посреди необъятной земли находилась только одна маленькая деревня, в которой не было и 100 дворов, так что разбойникам там взяться неоткуда. Его специально туда отправили, зная это. Просто потому, что он из фракции Джина. Он даже не знал, что его босс уже вернулся. Тем временем остальные кадеты видели его возвращение. Это понятно. Должны ли мы отозвать его обратно? Нет. Если мы просто позволим ему вернуться, то будет лишний шум. Нужно помочь выполнить миссию. Но как, дворецкий Петра? Да, господин, мужчина склонил голову. Мы всегда должны показывать лучшие результаты. Не время от времени, а каждый раз. Иначе никто нас не признает. А значит, действовать будем по-своему. Небольшой порог для них губительное пятно, а крупные достижения посчитают незначительным. Враги всегда были готовы расправиться с людьми Джина, как и с самим мальчиком. Что будем делать? У тебя есть список разыскиваемых опасных лиц? Есть. Неси сюда. Петра бросился за документом. Джин просмотрел его и зачитал несколько имен. Безумный Джек Блау из западного Вермонта, рыцарь разрушения Ванкилых Верок, лидер красных тигров Фант. Мальчик улыбнулся, задумавшись. Он вспомнил разговор, который был с Данте и Бердином у Самила. Их тонна. Короли Мамита, безумный Джек Блау из западного Вермонта, культисты ассоциации темной магии, рыцарь разрушения Ванкилых Верок, лидер красных тигров Фант. Мы втроем отправляемся в приключение, чтобы позаботиться об этих ужасных злодеях. Мое сердце выпрыгивает из груди. Кажется, они с нетерпением ждали этого. Я уверен, что Данте в порядке, но Бердин. Он хотел связаться с ними прямо сейчас. Вот только по прибытии в сад мечей, стало невозможно взаимодействовать с наследниками враждующих семей. Естественно, они не должны опрометчиво связываться друг с другом до того, как появится возможность встретиться. Возьми этот список и отправляйся в Тикан. Там скажи Кудзану и Джулиану выбрать два любых имени и отвезти этих людей на юго-восточную часть королевства Митиль. Хорошо. В процессе не должно быть нанесено ущерба гражданским лицам, преступников также оставить целыми. Все лавры обязан получить Биллоп. Я все передам. Но как Биллоп, только что ставший рыцарем-хранителем, сможет справиться с такими преступниками? Если бы человек такой силы был способен на это, то их давно бы уже поймали. Петра не сказал ни слова об этом. Он чувствовал странную атмосферу возле Джина. Я часто ощущал неприступную энергию Леди Луны, но то, что исходит от младшего господина, это нечто другое. Слова сами по себе обладают силой, заставляя выполнять приказ, как будто перед ним был патриарх, Сайрон Ранкандил. Конечно, это еще не сравнимо с ним, но мужчина ясно осознавал, что Джин такой же, как он. И начиная с сегодняшнего дня, журналисты по всему Хафистеру будут распространять статьи обо мне. Убедись, что каждая проверяется Диназиглуном. Хорошо, что еще мне ему сказать? Нужно подчеркнуть тот факт, что я контрактник Салдирета, а также владею ТЕС. Предложения должны быть проще, чтобы их поняли даже дети. Ничего не говорить о семейных традициях. Другими словами, нужно продвигать тот факт, что Джин станет следующим патриархом, в максимально простом виде. Также, начиная со следующей недели, множество фракций отправит делегации для поздравлений. Выделите отдельно тех, кто и раньше был благосклонен ко мне. Обязательно необходимо проявить заботу о святом короле, что лично посетит нас. Святая земля находилась в уединении с тех пор, как Рани взошла на трон, но Джин, их благодетель, стал знаменосцем. Она обязательно приедет лично. Это первый раз, когда их действующий король покидает королевство. Было бы правильно выставить почетный караул, но никто из наших людей не превосходит вас. Джин дал Петру время подумать, почему бы нам не организовать обширное приветствие. Весьма вероятно, что святой король возьмет с собой выживших в тех экспериментах, так что это будет неплохо. Удовлетворенно кивая головой, Джин показал, что это был ответ, который он хотел услышать. Отлично. Продолжай в том же духе. Мужчина снова склонил голову. Напоследок, у кого теперь мой меч? Брадамонти отправился прямо в оружейную второго знаменосца после того, как был доставлен к нам племенем Кымсел. Как бы там ни было, это ожидаемо. Джин знал, что вернуть его будет непросто. Я не знаю, сколько времени это займет. Вы хотите вернуть Брадамонти? Угрюмо спросил Петра. Он также не знал, как это сделать. Уже нет, я чувствую, как сестра Мэри бежит ко мне с ним. Как только мужчина собирался ответить, пак, пак, пак, из внешнего коридора стали быстро приближаться сердитые шаги. Стук, бум. Затем направляющийся сюда человек открыл двери изо всех сил. В глазах незваного гостя светился боевой дух. Глядя на свою третью сестру, он чуть не расхохотался. Младший, младший. Должно быть, она уже с кем-то подралась, так как волосы были растрепаны. А на талии, рядом с ее мечом, висел Брадамонти. Сестра, что привело тебя сюда? На этот раз ты не сможешь сказать нет. Это твой меч. Хочешь вернуть, не так ли? Следуй за мной прямо сейчас. Я дам его тебе, если будешь достаточно силен. Он был готов броситься в пляс, услышав эти слова. Глава 272. Братья и сестры, часть 3. Если ты принесешь его меч, Брадамонти, то я уверен, что он сразится с тобой. Он же сейчас в арсенале Джошуа, верно? Помни, о чем я говорил недавно. Знаменосцы будут заняты, старший брат с завтрашнего дня ненадолго покинет сад мечей, а ты, наверное, останешься здесь. Ой, получается, если мы ограбим его, то последствий не будет, не сейчас, они появятся после его возвращения. Не буду волноваться о загробной жизни, так как перед ней успею получить удовольствие. Заберу его у Джошуа, когда он уйдет, а сейчас нарежу фруктов для тебя. Главное, позаботься о последствиях. Не волнуйся, если мать начнет сходить с ума, то просто заступись за меня. Я верю тебе, увидимся позже. Что? Эй, Мэри, сволочь. Давайте притворимся, что последних слов не было. Она была из тех людей, что готовы на все ради сражения. Даже если это ограбление второго знаменосца среди бела дня. Как только Джошуа покинул сад мечей, девушка без предупреждения отправилась к его складу, находящемуся рядом с резиденцией. «Убирайся отсюда, если не хочешь ощутить последствия». Затем она вырубила его рыцарей-хранителей и успешно забрала Брадаманти. При этом десятки людей получили серьезные травмы, а сама Мэри ушла с незначительными царапинами. Для охранников это было как гром среди ясного неба, но на деле подобное должно было случиться из-за возвращения Джина. Он собирался использовать сестру для возвращения своего меча. «Я не знал, что ты придешь так быстро. Кстати, что у тебя на спине? Выглядит тяжелым». Его взгляд обратился на неопознанный гигантский мешок. В ответ девушка указала большим пальцем на Брадаманте, лежавший на ее талии. «Ты снова собираешься сказать нет? Я не давала тебе то сердце Феникса просто так. Подарки на день рождения обычно бесплатны. Разве не так? У меня по-своему. Сестра, дело не в том, что я не хочу драться с тобой. Мне нельзя привлекать к себе слишком много внимания сейчас. Что? Это трудно объяснить. Она будто кипела от злости. Значит, ты обманываешь меня, верно? Дядя Зед говорил, что ты сумасшедший, но не думала, что в этом плане. Тук-тук-тук. В коридоре уже происходили беспорядки. Мы нашли седьмого знаменосца. Седьмой знаменосец. Хватит дурачиться и верните меч. О, черт, они уже преследуют меня, иди сюда, будем драться. Джин не ожидал, что зайдет так далеко, а Мэри не думала, что приведет с собой столько людей. Нет времени на разговоры. Джин ввел Ману в красный камень. Шу-у-у, мяу. Девушка сильно удивилась, когда из ниоткуда появился Шури. Пойдем, сестра. Джин забрался к нему на спину и потянулся к Мэри. Когда она взяла его за руку, мальчик почувствовал, что мешок, который она несла, тяжелее ожидаемого. Тем временем Гилли и Петра тактично оставили самое большое окно открытым, так что большой кот сможет выбраться через него. Хлоп. Пак, из-за своего крупного телосложения он все равно врезался и упал на пол. Хорошо. Мяу. Джин попытался скрыть свое смущение и вернул Шури обратно в камень. Затем выпрыгнул из окна вместе с Мэри и вызвал обратно. Пожалуйста, забудь об этом. Я буду молчать, а теперь иди туда, куда покажу. Показывай. Следуя ее указаниям, они начали пересекать сад мечей. Рыцари-хранители Джошуа хотели начать преследовать их, едва сдерживая проклятия, подошедшие к горлу, но... Вы что, сумасшедшие? Не видите меня, Муракана? Он заблокировал людей, пытавшихся уйти. Рыцари-хранители не знали, как с этим бороться. Семейная иерархия, которую они знали, никогда не включала в себя драконов. Он выше знаменосца, но ведь черный дракон, хранитель 12-го. Нам нужно поторопиться и догнать 7-го. Выражение лица Муракана становилось более мрачным по мере того, как люди перед ним говорили. Ха, даже Тимар не вторгался на мою территорию. Куда делось то уважение? Извините, господин Муракан. Так сказал один из них, но он уже был в плохом настроении. Нет, нет, вы нанесли неизлечимую рану моей гордости, поэтому не могу просто отпустить вас. Нам нужно идти. Все, разворачивайтесь и преследуйте. В этот момент в глазах мужчины образовалась черная энергия. При этом на руках и лице появилась черная чешуя, а на спине крылья. Стоять. Не все части тел были изменены, так как он изначально просто хотел оказать давление. Рыцари-хранители, готовые повернуться, затвердели, как камни. На самом деле, тысячу лет назад такие, как они не осмеливались смотреть ему в глаза. Когда Тимар был жив, все в Ранканделе уважали Муракана. Будете продолжать стоять? После его слов рыцари в унисон встали на колени. Гилли и Петра были удивлены, увидев это. Это правда, что его энергия сильна и необычна, но их действия происходили не из-за нее. Они осознали, что были очень невежливы по отношению к существу, считавшемуся хранителем семьи. Великий черный дракон, слуги Ранканделла совершили большую ошибку. Он долго смотрел на них сверху вниз и ответил: «Хорошо, пригласите сюда Розу Ранкандил, они могли поклясться. Это был их худший день с момента, как рыцари-хранители стали людьми Джошуа. Место, куда они прибыли, находилось далеко на равнинах. Это ее любимое место для сражений, и Джин здесь был впервые. Пока Мэри разогревалась, мальчик смотрел на засохшие пятна крови. «Я думаю, что тут было побеждено больше сотни людей». Девушка сняла Брадаманти со своего пояса и изо всех сил отбросила его в сторону. «Неужели мы наконец сразимся? По крайней мере здесь я смогу выложиться». Джин провоцировал ее с того момента, как впервые увидел саду мечей. Как всегда, причина провокации ясна. Так победить будет еще легче. Позднее 8 звезд или начало 9. Она точно не грозный противник. За годы во внешнем мире развился не только Джин. Все знаменосцы добились значительного роста. Не было никаких признаков волнения. Мэри смотрела на него со спокойным взглядом. «Младший, а ты знаешь?» «Знаю о чем?» Девушка расхохоталась. «Ты мог умереть по крайней мере 30 раз, пока добирался сюда. Звучит странно. Почему же?» Затем она достала оружие, спрятанное в рукаве, и показала его. «Пока я сидела позади тебя, этот кинжал исследовал все твое тело. Просто не хотелось, чтобы наше воссоединение закончилось так быстро». Слушая сестру, Джин какое-то время не отвечал. «Мэри Ранкандил, насчет нее, самого известного боевого маньяка Хафистера, люди обычно ошибались. Хотя она утверждает, что предпочитает честную битву лицом к лицу, это никогда не было правдой. Она была той, кто делал все для победы, не колебалась при употреблении яда или во время внезапного нападения. В этом смысле Мэри действительно сильнее Джина. Вот почему я сказал, что ты говоришь нечто странное. Думаешь, я не знал?» Он всю дорогу чувствовал ее кинжал. Девушка щелкнула языком с довольным выражением лица. «Если бы ты наговорили со мной так, как ты, я бы сразу сломала им челюсти, но твои слова заслуживают доверия. Это не похоже на блеф. Начнем же, брат. А, чуть не забыла». Мэри положила мешок, который был у нее на спине. Бум. И когда она развязала мешок, у Джина не было выбора, кроме как усомниться в своих глазах. Безумие, сколько же здесь магических бомб. Синие комки, размером с яйцо. Каждый такой содержал магию, равную 7 звездам. Недолго думая, человек перед ним раскидал их по всей земле. Они не взорвутся при слабом ударе, потому что оснащены предохранительным устройством, но оно не спасет во время их сражения. Это долгожданный бой, так что почему бы не сделать его веселее? Я всю ночь думал об этом. Иди сюда, младший. Глава 273. Братья и сестры, часть 4, ДРРР. На поверхности они выглядели как маленькие голубые яйца, но это был объект, который мог убить десятки обычных людей в одно мгновение. Сколько их там? По грубой оценке более 200. В мире не так много сумасшедших, что захотят драться с этими опасными предметами поблизости. Это когда-то открытое и свободное место стало похоже зал смерти. Ты не боишься? Да, если разочаруешь меня после всех этих трудностей. Синг. Мэри ухмыльнулась, когда Джин вынул из ножен меч. Независимо от ее слов, совершенно естественно, что арена перед ним вызывала мурашки по коже. К счастью, он смог скрыть это. «Все нормально, нормально». Ее волосы развивались на ветру. Глаза сверкали, будто смотрела на своего любимого человека. Она ни в коем случае не самая сильная в Ранканделе, но наслаждалась сражениями больше всего. «Дашь мне право атаковать первым?» «Конечно». «Правда? Думаешь, я вру?» Когда Джин начал первым, Мэри почувствовала себя так, будто попала на небеса. Сколько лет она ждала этого момента. Отец описал тогда его как довольно мощную энергию. Ну, он правда необычный. «Младший, сегодня один из нас отправится к лекарям». Пока девушка сдерживала волнение, Джин спокойно готовился к нападению. Движения были крайне медленными. Эта атака, которую Мэри никогда бы не допустила без форы. Лучше покончить этим ударом. Я не хочу снова обращаться к врачам. То, что Джин пытается использовать, это первый тип меча, разрез души. В течение последнего года мальчик каждый день тренировался в Лапарасе, в том числе этот навык. Он освоился настолько, что его стало возможно использовать на практике в любое время. Сейчас же он создавал разрушительную силу, способную удивить даже бойцов уровня Луны и Ванессы. Поэтому, предполагая, что Мэри полностью уступит ему первую атаку, Джин был убежден, что он сможет победить одним ударом. Шу-у-у. Бледное лезвие Зигмунда почернело, духовная энергия тени. По сравнению с трепетом, который мальчик испытал, впервые использовав эту технику, теперь она ему казалась пресной. Прошло 5 секунд, Мэри, похоже, пока не чувствовала никакой угрозы. Еще через 10 секунд она была готова разозлиться. Ей хотелось крикнуть: «Что, черт возьми, ты делаешь?» Хм, девушка почувствовала покалывание. Это были ее инстинкты, что заставило ее подумать, что сила, собранная в Зигмунде, опасна. Это любопытная атака. Давления нет совсем, но волосы встают дыбом. Ее интуиция никогда не ошибалась. Эй! Внезапно Мэри сократила расстояние между ними. Она в мгновение ока приблизилась и нанесла удар. Ченг Джин был вынужден остановить подготовку и перейти в защиту. Отказалась давать преимущество. Да, разве не понимаешь, что этого достаточно? Я не знаю, что ты пытался сделать, но уверена, что это сильный навык. О чем речь? Это просто недоразумение. Ну, я не хочу проиграть технике, что непригодно на практике. Девушка продолжала оказывать давление. Постоянно меняющийся, но разрушительный стиль меча потряс Джина. В настоящее время его духовная энергия достигла 7 звезд. Обычно она может проявлять мощь примерно на 2 звезды выше, чем другие силы, такие как аура или мана. Это означает, что его духовная энергия может производить разрушительную силу 9 звезд. Но это превосходство не было пределом. В отличие от обычной энергии, его имеет свойство сокрытия. Тем не менее, Мэри все равно опасалась огромной силы, которой сама не видела, поэтому у Джина не было иного выбора, кроме как пересмотреть план. Если нашим жизнями не угрожает опасность, то для чего все эти бомбы? Ты когда-нибудь слышал о том, как меня называли раньше? Дикая женщина Южного континента? Да, мне очень нравилось это прозвище. Больше, чем нынешнее. Очевидно, дикая женщина лучше ей подходит. Гррррр. Когда Мэри всерьез атаковала мечом, Джин отступил первым и сосредоточился на защите. Монобомбы раздражали. Если меч не будет смещен должным образом, одна взорвется, что запустит ужасную цепь взрывов. Ха-ха-ха. Девушка тем временем весело смеялась. Две фигуры постоянно двигались, сталкиваясь друг с другом. Это порождало опасные ударные волны, таким образом увеличивая беспокойство Джина. Мэри действительно можно было назвать сумасшедшей. Пока Джин сражался под толстым барьером, сделанным из ауры, девушка просто продолжала атаки, будто бомбы были невидимыми. Казалось, она хотела, чтобы те взорвались. А что, если она способна выдержать их? Ха-ха-ха-ха, хороший бой, эскрррр. Вскоре меч Мэри вдруг стал похожим на кнут. Ее любимое оружие выглядит обычным, но оно становится другим, когда в него вводится аура. Меч, летевший по прямой, вдруг удлинился и согнулся. Это еще больше беспокоило Джина. Всякий раз, когда он уклонялся или парировал атаку, кнут естественным образом падал на землю. Камни и грязь разлетались во все стороны, а бомбы тряслись так, будто вот-вот взорвутся. Это было неизбежно. Бах! В момент, когда это произошло, время будто остановилось. Джин подавил вздох и использовал ауру. Было бы менее обременительно, будь у него черный свет, однако броня была разрушена во время обучения. Сестра Мэри также должна пострадать, а так как моя скорость восстановления больше, он не мог продолжать думать, потому что увидел у нее броню серебристого цвета. Это объект, созданный одновременно с черным светом, также был одним из шедевров. Она даже высовывала язык с лицом, полным насмешки. Девушка с самого начала не собиралась играть с ним честно. «Не ты один умеешь провоцировать, младший». Мэри ярко улыбнулась. Тем временем мальчик стиснул зубы. Прошло много времени с тех пор, как его обыгрывали в бою. Я не ожидал такого. Джин был небрежен. С грохотом началась цепочка взрывов. Помимо высокой разрушительной силы, внутри она была наполнена железными осколками. Они летели в него, нанося большой вред. Бум! Осколки, пробившие барьер, вонзились во все тело. Он бы умер без благословенного тела. Но помимо взрывов, ему угрожают атаки Мэри. Броня значительно облегчала задачу. Конечно, она не была абсолютной. В девушку также попадали некоторые осколки, что сопровождалось ужасной болью. Однако она была полна решимости сломать себе кости, достигая цели. Младший находился в более невыгодном положении. Ты не умрешь, но будешь серьезно ранен. Затем я начну действовать, младший. Хотя жизненно важные места были закрыты, девушка время от времени ощущала, как ее плоть разрезают осколки. Взрывы длились 3 минуты. Их было достаточно для того, чтобы потопить остров. Мэри выдохнула и подождала, пока рассеется пыль, с нетерпением ожидая увидеть, что осталось от брата. Вскоре она заметила Джина, державшегося на одном колене и застывшего, как каменная статуя. Все тело было в крови. «Ты в порядке? Я переборщила. Если чувствуешь, что умираешь, то давай остановимся». Она не из тех, кто так говорит. «Нельзя ослаблять бдительность, пока ты не уверен, что полностью победил своего противника». Эх, ее глаза снова заблестели, поняв, что он еще в сознании. «Да, брат мой, ты ведь можешь продолжать, верно?» Медленно подняв голову, Джин сказал. «Так вот, как это закончится. Придется убить». Глава 274. «Братья и сестры», часть 5. Было ощущение, словно лава закипела в венах. Челюсть покалывала, когда он сжимал ее. Это не последствия взрыва. Причина заключается во внезапном всплеске гнева. Кух, он выплюнул кровь и снял прилипшие к телу куски одежды. Раскаленная до красна кожа была неописуемо горячей, но это ничто по сравнению с осколками, глубоко застрявшими в его плоти. Несколько прошли дальше костей, но повреждения органов удалось избежать, благодаря благословенному телу и крови Туссина. В глубине души Джин хотел убить свою третью сестру. Знала девушка об этом или нет, но у нее было наивное лицо, пока она встряхивала ладонью растрепанные волосы. «Хочешь убить меня?» Он кивнул. «Где ты научился говорить такие красивые слова? Давай, давай». Мэри была счастлива. Джин думал, что не сможет этого сделать, но в какой-то момент осознал, что совсем не привязан к ней. За исключением того факта, что он получил в подарок сердце Феникса, мальчик никогда не должен был ей много. И он почти выплатил свой долг. «Я спрошу тебя заранее, а чем же? Ты выглядишь довольной, поэтому я дам еще один шанс. Почему бы тебе не вернуть меч уже сейчас?» Мэри посмотрела в сторону Брадамонти, медленно вздыхая. «Нет-нет, у нас еще много времени». «Хорошо, тогда я предполагаю, что выплатил свой долг, поэтому начинаю задаваться вопросом. Ты действительно сумасшедшая или притворяешься?» Зигмунд пылал синим. Девушка вынула осколок из своего тела и чуть не закричала от радости, когда увидела новую силу, показанную Джином. Только вчера семье стало известно, что он был контрактником Салдирета, но во время сражения на Святой Земле уже была обнаружена другая сила, так что она на самом деле больше интересовалась ей, чем духовной энергией. «Я наконец увижу ее». Не дав закончить, на голову Мэри упал удар молнии. Простое заклинание династии Мин. Оно также тренировалось каждый день в Лапарасе. Молния стала более темной по сравнению с прошлым. Кванг. На месте удара образовалась дыра. Девушка инстинктивно избежала атаки, а затем вытянула свой цепной меч, намереваясь попытаться ответить. Но Джин больше не собирался расслабляться. Именно она смогла сделать такой грязный ход, хотя изначально это была его специальность. Избегая молний, девушка снова собиралась сократить расстояние между ними. Младший думает о победе на длинной дистанции. Была одна вещь, о которой она забыла. Джин обладал не только неизвестной силой, но и магией. Враги обычно осознавали это только после того, как испытали его заклинания. Древняя магия света, утраченная еще в древности. Вспышка. Ух. Когда свет вырвался из ладони, Мэри рефлекторно застонала. Черт, он же еще и маг. Даже если она успела закрыть глаза, в Лапарасе Джин тренировал не только техники тени и меча Мин. Мана также оттачивалась так старательно, что он несколько раз доводил себя до перегрузки, в результате теперь был на уровне поздних 8 звезд. Благодаря этому сила заклинания поднялась практически до уровня Цинми в период его расцвета. Сейчас Джин не может быть слабее Мэри. Шух, естественно, он не упустил момент. Мальчик тут же направил свой меч в сторону ее шеи. Синг, вау, он действительно пытается убить меня. Когда лезвие столкнулось с броней, Мэри поняла, что это были не просто слова. Конечно, она почувствовала себя так, будто выиграла джекпот. Бугак. На этот раз Джин ударил по бедру. Девушка дрогнула и снова была дезориентирована, а мальчик нанес еще удар, продолжив притеснять противника. Кук, несмотря ни на все, Мэри все еще была знаменосцем Ранкандила. Она оттолкнула Зигмунд в сторону мечом и ударила Джина головой. И он почувствовал его даже через руну Мюльты безумия. Какой сильный удар. Без защиты он пострадал бы еще сильнее. Но это не все. Она совершила атаку головой только для того, чтобы подготовиться к действительно эффективному удару. Шинг. Цепной меч пронзил грудь Джина. При этом Мэри едва попала, так как за мгновение до этого Зигмунд коснулся ее. Объяснить, что эта кровавая драка была поединком между братом и сестрой, что не виделись 4 года, будет тяжело, но все станет проще, если сказать о том, что перед ними два знаменосца Ранкандила, потому что каждый знает о том, как проходят их войны за власть. «Умри!» – девушка вскрикнула, ее глаза трепетали, взмахи становились все более и более свирепыми по мере того, как она получала ранения. Зигмунд и Кнут сталкивались без остановки, то один пропустит атаку, то второй. Тот, кто будет недостаточно сконцентрирован, получит смертельное ранение и рухнет. «Ха-ха-ха, лезвие твоего меча очень холодное, брат». Конечно, у каждого был спрятан козырь. Возможно, Джин мог бы выложиться на полную для победы в этой битве, но важно, чтобы оставшиеся карты не были раскрыты. В бою еще не применялось то, что он получил от Бараса, а также техники, что ему показал Туссин. Он мог бы использовать все это, но ему действительно нужно убить Мэри. Нет, это не так, хотя будет не лишним сказать, что он действительно хотел этого. Но у них не было между собой никакой ненависти или вражды. В тот момент, когда Джин вернулся, Мэри увидела в нем сильного человека и захотела настоящего сражения. Настолько, что всю ночь думала о том, как заставить его выложиться на полную, остановившись в итоге на бомбах. Эта девушка никогда не игнорировала или ненавидела его. Она просто хотела получить удовольствие от боя. Конечно, у него не было к ней глубокой и теплой привязанности, как у было с Луной или Йоной, но глупо убивать кого-то только поэтому. Я должен сделать ее своей и использовать в войне с матерью. Пока Джин приходил к такому выводу, Мэри думала о другом. Я хочу узнать, чем это закончится, но будет безумием не насладиться всем удовольствием. На мгновение два меча остановились. «Эй, брат!» Девушка уже проявляла привязанность к нему. Вот почему использовала брат чаще, чем младший. «Чего тебе? Я верну Брадаманте. Вместо этого пообещай мне одну вещь. Что еще тебе нужно? Ты сказала, что дашь мне его, если удовлетворю тебя. Я уже довольна, но хочу, чтобы это длилось долго. Давай немного изменим условия. Тебе это тоже понравится, так что слушай. Продолжай. Сражаясь, мы хотели убить друг друга, но у нас ведь даже нет причины для этого, верно? Есть оправдание. Это часть войны за трон. Да, но у меня нет обиды по отношению к тебе. Итак, бери Брадаманте и сражайся со мной каждый день, пока одна сторона не сможет полностью победить другую. Как тебе такое? Разве это можно назвать соревнованием? Правильное сражение – это когда одна из сторон умирает. Кроме того, кто кричал «Умри!» раньше, а бомбы? Я желала смерти, потому что была взволнована. Ну, как мне объяснить так, чтобы ты понял? Зачем тебе то, что ты просишь? Говорю же тебе, я не хочу, чтобы это так быстро закончилось. Неужели ты не будешь драться со своей сестрой? Если нужно, чтобы она была на его стороне, то нужно дать ей желаемое. Однако, бороться так каждый день будет трудно. Хорошо, но мы изменим условия. Чего ты хочешь? Во-первых, сражаться будем не каждый день, а когда я захочу. А еще что, результат будет определяться на основе того, кто первый потеряет сознание. Второй относит проигравшего обратно в сад мечей. Мне это нравится. Правда, условий получается слишком много. Последнее. Ты получила Брадаманте необычным способом, верно? После того, как я его получу, то убедись, что меня последствия не коснутся. Так и было задумано изначально. Вместо этого ты сражаешься со мной по крайней мере раз в неделю. Раз в год. У тебя нет совести. Раз в месяц. 5 месяцев. 2. Как насчет того, чтобы остановиться на 3? Я не против. Неожиданно Мэри приняла предложение. На самом деле она понимала, что не выживет, если будет сражаться так каждый день. Девушка думала, что нужен как минимум месяц отдыха, чтобы сила оставалась на пике. А также не стоит забывать про то, что будучи знаменосцами, они постоянно получают миссии. Поэтому 3 месяца были отличным промежутком. А теперь, брат, давай закончим начатое. Двое продолжали резать друг друга в течение получаса, после чего им понадобились сутки интенсивного лечения. Выходя из лазарета, Мэри выглядела восторженной, будто ей приснился счастливый сон. Глава 275. Неожиданная встреча во время миссии. Часть 1. Поздороваться только сейчас неуважительно с моей стороны. Прошу прощения, сказала Роза, ставя чашку. Она посетила комнату Джина вскоре после того, как получила отчет от рыцарей-хранителей. Да, это так, я пробудился и посетил сад мечей, разве не было бы правильно поприветствовать меня вместе с твоим мужем? Но в итоге патриарх уходит не поздоровавшись, а слуги грубы. С этого момента мы позаботимся о том, чтобы все члены сада мечей обращались с тобой, как с членом семьи». Брови Муракана вздрогнули, но он решил больше не вспоминать старые времена. Мало того, что сила расцвета еще не наступила, прошло более 1000 лет с тех пор, как Тимарани стало. Когда его друг создал клан и семью, черный дракон был ближе к Ранканделу больше, чем кто-либо другой. Однако, теперь он был больше похож на незнакомца и гостя. Были даже явные враждебные отношения с Розой, обладающей реальной властью. Люди стали другими. «Тимар, я скучаю по тебе», улыбаясь, Муракан расхохотался. Ранкандил стал другим. Это называется развитие. Прошло много времени. Развитие. Добейся эта семья такого, Цепфиля не существовала бы в мире. После потери магии вы оставались слабыми. Я всего лишь смертный, поэтому узнать о величии старого Ранкандила могу только в записях. Не осмеливаюсь предположить, насколько сильным он был в те дни, поэтому просто следую традициям и законам. Разве ты не знаешь, что традиции и законы также происходят от унизительных клятв, что были даны Цепфилю? Знаю. Но почему большая часть вашей семьи пытается отвергнуть младшего, единственного человека, что способен нарушить эту клятву? Роза некоторое время смотрела ему в глаза. Я слышал, что старейшины не собираются учить его техникам, а также об очень сложной миссии. Дайте мне убедительное объяснение. Муракан, во-первых, это ложная мысль о том, что младший единственный такой. Если у тебя есть сила, способная уничтожить Цепфиль, ты можешь сделать так, чтобы все стали свободны. Это проклятие в крови. Мана запечатана, и только сила тени может освободить от него. Если ты такой всемогущий, почему оставил нас на 1000 лет? Даже Салдирит был с Цепфилем. Ему нечего было сказать. Боги такие, какие есть. Они помогают тем, кого считают достойными. В этом смысле Салдирит никогда не был богом Ранкандила после смерти Тимара. Контракт помог только младшему, но если вы сами не снимете проклятие, то ничего не поделаешь. Скорее попытки приведут к хаосу в семье. И все же забавно то, что ты сказал о моих действиях. Роза снова поставила чашку. Вот почему старшие не хотят передавать техники. Кроме того, думаю, произошло недоразумение. Я никогда не давала ему задания, с которым он не справится. Продолжай. Убить черного рыцаря не единственная его обязанность. Поскольку это очень важный вопрос, ему в этом помогут другие знаменосцы. Не хочу, чтобы младший погиб, так как это воля патриарха. Я также знаю, что его способности не просто выдающиеся. Похоже, ты хочешь в полной мере воспользоваться им. В любом случае, младший в состоянии продолжать менять семью. Этого достаточно? Муракан какое-то время смотрел ей в глаза. Да, тогда я задам последний вопрос. Слушаю. Где могила Тимара? Неизвестно. Могу идти? Роза встала до того, как он ответил. Я накажу рыцарей за неуважение к тебе. Когда женщина вышла из комнаты, Муракан цокнул языком. Что-то не так? Затем Гилли покачала головой, наконец спокойно выдохнув. Я не ожидала, что вы вызовете ее сами. Не думаю, что вам стоит повторять это. Я знаю, клубничный пирог. Просто хотел поговорить с ней лично хотя бы один раз. Она ведь самый опасный враг малыша, верно? Она явно не хотела показывать свои плохие черты. Не думала, что вы будете таким скромным. В любом случае, будьте осторожнее в будущем. Суд может даже вас привлечь к ответственности. Внезапно Гилли вздрогнула и замолчала. За окном Роза, только что вышедшая из здания, начала резать мечом рыцарей-хранителей. Кук, а мой. Посреди яркого солнечного дня по саду мечей текла их красная кровь. Все они проявили неуважение к Муракану, преследуя Мэри. На лице Розы было безразличное выражение лица. Ее меч отсекал руки или ноги быстро и точно. А рыцарь-хранитель, похожий на лидера, был обезглавлен. Гилли рефлекторно прикрыла рот, а Муракан запоздало начал наблюдать за происходящим. Естественно, это было предупреждение. Если он еще раз позволит себе вот так ее вызвать, то она не посмотрит на то, что перед ней хранитель семьи. Когда Роза ушла, как ни в чем не бывало, слуги поспешили позаботиться о раненых.